Глава 88. Восьмое чудо света, так иногда называли то, что они увидели перед собой, и, стоя в главном помещении собора, Лэнгдон не испытывал желания оспаривать эту характеристику. Когда группа, переступив порог, вошла в грандиозное святилище, Лэнгдон еще раз убедился, что Айе Софии нужно лишь мгновение, чтобы потрясти человека самими своими размерами. Помещение было так велико, что даже знаменитые европейские соборы казались, по сравнению с ним, карликами. Лэнгдон знал, что отчасти это ошеломляющее впечатление огромности возникает благодаря зрительной иллюзии, которую создает византийская планировка. Наос, святилище, здесь имеет не крестообразную форму, как в позднейших соборах, а прямоугольную, с ярко выраженным центром. «Это здание на 700 лет старше, чем Нотр-Дам», — подумал Лэнгдон. Взяв маленькую паузу, чтобы освоиться с размерами собора, Лэнгдон поднял взгляд к широкому золотому куполу, чья высота более 50 метров. 40 ребер, подобных лучам солнца, идут от его верхней точки к кольцевой аркаде из 40 арочных окон. Днем проходящий через эти окна свет отражается и повторно отражается в частичках стекла, вкрапленных в отделку купола, покрытого изнутри золотыми пластинками. Так возникает мистический свет, которым славится Айя София. Лэнгдон знал лишь один случай, когда атмосфера этого помещения, пронизанного золотом, была верно запечатлена в живописи. Джон Сингер Сарджент. Неудивительно, что, создавая знаменитую картину, изображающую интерьер Айи Софии, американский художник ограничил свою палитру оттенками одной краски — золотой. Блестящий золотой купол, который часто уподобляли небесному своду, покоится на четырех громадных арках, а каждую из них в свой черед поддерживают полукупола и тимпаны. Эти элементы опираются еще на один ярус полукуполов и арок меньшего размера, создавая эффект каскада архитектурных форм, нисходящих от небес к земле. Также от небес к земле, но более прямым путем, идут длинные тросы, верхними концами прикрепленные к куполу и поддерживающие многочисленные люстры, которые, кажется, висят так низко, что рослый посетитель рискует удариться головой. На самом деле это еще одна иллюзия, возникающая из-за огромности святилища, от люстр до пола более 3,5 метров. Колоссальная величина Айи Софии, как и размер многих других великих религиозных сооружений, служила двум целям. Во-первых, это было свидетельство перед Богом о том, на что человек готов пойти, чтобы выразить свое благоговение перед Ним. Во-вторых, средство шоковой терапии своего рода, применяемое к молящемуся. Физическое пространство, где он оказывался, было столь внушительно, что он чувствовал себя карликом. Его «я» уничтожалось, его физическое бытие и космическое значение до того уменьшались, что он превращался в пылинку перед лицом Господа, в ничтожный атом в руках Творца. Пока человек не умолится, Бог ничего не может из него сделать. Эти слова произнес в XVI веке Мартин Лютер, но идея, стоящая за ними, присутствовала в сознании зодчих с самого зарождения религиозной архитектуры. Лэнгдон посмотрел на Брюдера и Сински. Их взгляды чуть раньше были возведены к куполу, но теперь они потупили глаза. «Господи Иисусе!» — проговорил Брюдер. «Да!» — взволнованно согласился Мерсат. «Плюс Аллах с Мухаммадом!» Лэнгдон усмехнулся, а их экскурсовод показал Брюдеру на алтарную часть собора, где высоко над полом, по бокам от мозаичного изображения Иисуса, висят два массивных диска с каллиграфически написанными арабской вязью словами «Аллах» и «Мухаммад». «В этом музее, — объяснил Мерсат, — мы стремимся показать посетителям, как одно святилище по-разному использовали две религии. И поэтому христианская символика тех времен, когда Айя София была церковью, соседствует здесь с исламской символикой того периода, когда она была мечетью». Он гордо улыбнулся. Какие бы трения ни возникали между двумя религиями в реальном мире, их символы, мы считаем, уживаются между собой неплохо. Вы наверняка со мной согласитесь, профессор. Лэнгдон кивнул в знак искреннего согласия. Помня, однако, что когда здание превратилось в мечеть, все христианские иконы были замазаны побелкой. Близкое соседство восстановленной христианской символики с мусульманской производило гипнотическое впечатление. Тем более, что отношение к зрительным образам и стилистика их в двух религиях диаметрально противоположны. Если христианская традиция поощряет прямое изображение Иисуса Христа и святых, ислам делает упор на каллиграфии и орнаментах, в которых отражается красота Божьей Вселенной. Исламская традиция говорит, что только Аллах мог сотворить жизнь, а раз так, то человеку не подобает творить подобие чего-либо живого. Он не должен изображать ни богов, ни людей, ни даже животных. Лэнгдон вспомнил, как объяснял это однажды студентам. Мусульманский Микеланджело, к примеру, никогда бы не написал лик Бога на потолке Сикстинской капеллы. Он начертал бы там Божье имя. Всякого, кто изобразил бы лицо Бога, мусульмане сочли бы святотатцем. Затем Лэнгдон заговорил о причине этого различия. «И христианство, и ислам логоцентричны», — сказал он студентам, — «то есть в центре их внимания слово. Согласно христианской традиции, слово стало плотью, как сказано в Евангелии от Иоанна, и слово стало плотью и обитало с нами. Допустимо поэтому изображать слово в человеческом облике. Исламская традиция, напротив, говорит, что слово не становилось плотью и должно поэтому оставаться словом, чаще всего принимая форму того или иного каллиграфически написанного имени, священного для мусульман. Один из студентов Лэнгдона резюмировал эти сложности забавной и точной заметкой на полях: «Христианин любит лица, мусульманин — слова». «Здесь перед нами, — продолжил Мирсад, жестом предлагая взглянуть в дальний конец величественного помещения, — уникальный пример соединения христианства с исламом. Он показал на символы двух религий в просторной апсиде, на Деву Марию с младенцем, глядящую с потолка, на михраб, на полукруглую нишу, ориентированную в сторону Мекки. Расположенная поблизости возвышение, к которому ведет лестница, напоминает кафедру христианского проповедника, но на самом деле это минбар, откуда имам обращается к правоверным в пятницу. А сооружение, похожее на христианские церковные хоры, — это махфиль для муэдзина, на котором он преклоняет колени и произносит словословие во время общей молитвы. «Мечети и соборы удивительно схожи между собой», — сказал Мирсад. «Восточные и западные традиции не настолько различны, как можно подумать». «Мирсад», — нетерпеливо подал голос Брюдер, — «мы бы хотели поскорее увидеть гробницу Дандолу». На лице Мирсата возникло легкое недовольство. Похоже, он счел такую спешку проявлением неуважения к зданию. «Да», — подтвердил Лэнгдон, — «простите, что торопим вас, но у нас очень жесткий график». «Как вам будет угодно», — сказал Мирсат и показал на высокий балкон справа. «Давайте поднимемся и подойдем к гробнице». «Туда?» — изумленно спросил Лэнгдон. «Разве Энрико Дандоло похоронен не в крипте?» Как выглядит сама гробница, Лэнгдон помнил, но где именно она находится в соборе, нет. Ему представлялось какое-то сумрачное подземелье. Мирсата его вопрос, похоже, сильно удивил. «Нет, профессор, гробница Энрико Дандоло, безусловно, наверху». «Что, черт возьми, такое происходит?» — недоумевал Мирсат. Когда Лэнгдон попросил показать ему гробницу Дандоло, Мирсат решил, что это уловка. Гробница Дандоло никого не интересует. Мирсад предположил, что на самом деле Лэнгдон хочет увидеть загадочный памятник древности рядом с гробницей Дандоло. Мозаичный Иисус с Христом под Акратором, который не без оснований считают одним из самых таинственных произведений религиозного искусства в Айе Софии. «Лэнгдон взялся за изучение Иисуса, но не хочет это афишировать», — решил Мирсад. «Профессор, видимо, пишет тайком от коллег статью об этой мозаике». Но теперь Мирсад был в смятении. Лэнгдон не может не знать, что Иисус находится на втором этаже. Почему же он разыграл такое изумление? Или ему действительно нужна гробница Дандоло? Озадаченный, Мирсад повел посетителей к лестнице мимо одной из двух знаменитых урн Айя Софии, огромного сосуда вместимостью в 1200 литров с лишним, вырезанного из цельного куска мрамора в эллинистическую эпоху. Молча поднимаясь по ступенькам с тремя гостями, Мирсад не знал, что и думать. Спутники Лэнгдона совершенно не выглядели научными работниками. Один похож на военного, накачанный, с прямой осанкой, одет во все черное, а женщина с серебристыми волосами... Мирсаду казалось, он ее уже видел, по телевизору, что ли. Он начинал подозревать, что подлинная цель посещения отличается от официальной. Что им на самом деле тут нужно? «Еще немного, и мы на месте», — бодро сказал Мирсад на площадке перед последним участком лестницы. «Наверху мы увидим гробницу Энрико Дандоло и, конечно», — он помолчал, глядя на Лэнгдона, — «знаменитый мозаичный Деисус». Никакой реакции. Лэнгдон, получается, прилетел сюда не ради Деисуса. Как это ни странно, ему и его спутникам нужна именно гробница Дандоло.